51. Гуру. Вера – это мощная сила, открывающая все врата. Если устремление – ключ от всех врат, то двигательная сила устремления – вера, непоколебимая вера, возможность того, к чему устремляется сердце. Майя – враг веры и постоянный супротивник ее. Основы даны, чтобы фундамент веры был непоколебимым и прочным. Майя не дерзнет против основ. Огненно и повторно утверждайте основы в сердце своем, если хотите, чтобы вера оставалась незыблемым.